Глава 12. После рождественского бекона, омлетов и печенья они попрощались с Мариеттой в красном коттедже. Со всеми птичками, кошечками и собаками. И сели в машину. Джоэл снова выступил в роли водителя, и она, очевидно, закрепилась за ним навсегда, поскольку других предложений от двух дам на заднем сиденье не последовало. Женщины болтали, хихикали и развлекали водителя. По радио передавали только рождественские гимны, но чтобы что-то услышать, Джоэлу пришлось усилить звук. Женщины жаловались, что музыка звучит слишком громко, а он сетовал на их нескончаемый щебет. Все смеялись. Поездка началась весело. Отъезд из округа Форт всем принес облегчение. Через несколько часов они подкатили к внушительным воротам Миссисипской государственной больницы в Уитфилде. И настроение в салоне резко изменилось. Лизу поместили сюда почти 7 месяцев назад, и с тех пор почти ничего не сообщалось о том, как идет лечение. Ей писали письма, она не отвечала. Пит встречался с врачами, однако о содержании разговоров молчал. Лиза, возможно, знала об убийстве Декстера Белла, но не пообщавшись с докторами, в этом нельзя убедиться. Они могли пощадить больную и не сообщать ей о трагедии. Или сами не знают, потому что им не сказал Пит. Охранник в форме сверился с бумагами, куда-то позвонил, и ворота открылись. Уитфилд был единственным в штате психиатрическим заведением и мог похвастаться множеством корпусов на территории свыше 1000 акров. То, что называли кампусом, скорее напоминало окруженное полями, лесами и деревьями старинное поместье. Здесь лечились 300 пациентов и жили 500 сотрудников. Для белых и черных были предусмотрены разные службы. Джоэл проехал мимо почты, туберкулезного корпуса, пекарни, озера, площадки для игры в гольф и крыла, где лежали алкоголики. С помощью многочисленных подсказок с заднего сиденья он, наконец, нашел здание, где находилась мать, и остановился. Минуту они сидели в машине и смотрели на впечатляющее строение. «Мы что-нибудь знаем о ее диагнозе?» — спросила Стелла. «Депрессия, шизофрения, нервный срыв, суицидальные настроения. Может, она слышит голоса? Или Пит просто хотел удалить ее из дома?» Флори покачала головой. «Не знаю». Лиза быстро входила в штопор, и Пит велел мне держаться подальше от дома. За входной дверью угрюмая служащая спросила, назначено ли свидание. Флори объяснила, что звонила 2 дня назад и разговаривала с миссис Фортенберри, администратором корпуса 41, в котором они сейчас находились. Служащая сказала, что миссис Фортенберри отсутствует, поскольку теперь все-таки день Рождества Христова. Флори ответила, что ей известно, какой сегодня день, и что пришедшие с ней 2 молодых людей — дети Лизы Беннинг. Они хотят на Рождество повидать свою мать. Служащая надолго исчезла, а когда вернулась, привела мужчину, который представился доктором Хилсбиком. Он повел их за собой, и они оказались в небольшом кабинете с 2 стульями для посетителей. Джоэл остался стоять у двери. Несмотря на свой белый медицинский халат, Хилсбик не походил на врача, хотя Беннинги редко встречались с психиатрами и не могли судить, как те выглядят. У него был лоснящийся череп, бегающий взгляд, визгливый голос, и он не вызывал доверия. Расположившись за столом, Хилсбик подвинул на середину папку и произнес: «Боюсь, у нас проблема». Он говорил снисходительно, с неприятным северным акцентом, и фамилия Хилсбик была явно не южная. «Что за проблема?» — спросила Флори. Она уяснила для себя, что ей не нравится 41-й корпус и те, кто в нем работает. Хилсбик приподнял брови, но предпочел не встречаться с посетительницей взглядом. «Я не могу обсуждать с вами проблемы этой пациентки. Ее опекун, мистер Пит Беннинг, дал мне указание не говорить о ней ни с кем, кроме него». «Она моя мать!» — сердито воскликнул Джоэл. «И я хочу знать, что у нее со здоровьем!» Психиатр не ответил на его выпад, только закрылся листом бумаги. Словно это было Евангелие. Судебное постановление из округа Форт, подписанное тамошним судьей. Он смотрел в документ. Судебный приказ о помещении в психиатрическую лечебницу и назначении Пита Беннинга опекуном подопечной Лизы Беннинг. Здесь ясно сказано, что все проблемы ее лечения не следует обсуждать ни с кем иным, кроме ее опекуна. Посещения родными и друзьями согласуются с Питом Беннингом. Вчера мистер Беннинг звонил. Я разговаривал с ним несколько минут, и он напомнил мне, что на все встречи его подопечной я должен получать его разрешение. Прошу прощения, ничего не могу для вас сделать. Посетители в недоумении переглянулись. Накануне они час провели с отцом. Спрашивали о матери и, не получив информации, не упомянули, что собираются навестить ее. Джоэл обратился к Флоре. «Ты не говорил, что мы едем сюда?» «Нет». «А вы?» «Тоже нет». Обсудили и решили, что лучше промолчать. Хилсибик закрыл папку. «Извините, но это выходит за рамки моих полномочий». Стелла закрыла лицо руками и расплакалась. Флори хлопнула себя по колену и указала на племянника. «Они 7 месяцев не видели мать!» «Глубоко сожалею». «Скажите, по крайней мере, как ее здоровье?» «Неужели не хватит совести?» Психиатр поднялся и взял папку. «Я не обижаюсь на ваши слова. Миссис Беннинг лучше. Это все, что я могу ответить». Он обошел стол и выскользнул в дверь. Стелла вытерла щеки тыльной стороной ладони и тяжело вздохнула. Флори взяла ее за руку. «Проходимец», — прошептал Джоэл. «Который?» — уточнила тетя. «Твой брат. Он понимал, что мы отправимся сюда». «Почему отец так поступил?» Стелла подняла голову. Ее вопрос повис в воздухе. «Почему? Не потому ли, что он что-то скрывает? Может, рассудок Лизы в порядке, а поместили ее в лечебницу из-за того, что на нее рассердился муж? Это же Флори упомянула о подруге детства. Это же Флори упомянула о подруге детства, которую убрали из дома, потому что она тяжело переносила менопаузу. Или Лиза действительно больна? Она испытала нервный срыв, получив известие, что муж пропал без вести и, вероятно, погиб. Возможно, она так и не восстановилась. Но почему Пит прячет ее от собственных детей? Или ненормальный Пит? Его так напугала война, что поехала крыша, и он в припадке безумия застрелил Декстера Белла. Бесполезно пытаться объяснить его поступки. От этих мыслей их отвлек тихий стук в дверь. Они вышли из комнаты, где их встретили 2 невооруженных охранника в форме. Один улыбнулся и махнул рукой вдоль коридора. Их вывели из здания, и охранники наблюдали, как они отъезжают. Когда они ехали мимо озера, Джоэл заметил маленький парк со скамейками и беседкой. Он повернул в том направлении. Не говоря ни слова, остановился, вылез из автомобиля, захлопнул за собой дверцу, закурил и направился к столу для пикников под дубом. Посмотрел на спокойную воду и ряды корпусов на противоположной стороне. Вскоре к нему присоединилась Стелла и попросила сигарету. Опершись о стол, они курили и молчали. Вскоре подошла Флори. И они, не обращая внимания на холод, стали размышлять, как поступить дальше. «Надо возвращаться в Клентон, идти к нему и требовать, чтобы он разрешил нам повидаться с матерью», — предложил Джоэл. «Думаешь, получится?» Флори скептически покачала головой. «Может, получится, может, нет. Не знаю». «Не смешите», — возразила Стелла. «Он всегда на шаг впереди. Откуда ты узнал, что мы сюда едем? И вот результат. Стоим у озера вместо того, чтобы говорить с мамой. Я не хочу возвращаться в Клентон». «Я тоже не хочу», — поддержала ее тетя. «У нас зарезервированы места во французском квартале. Вот туда я и направлюсь, на машине». «У тебя же нет прав», — напомнил Джоэл. «Это меня никогда не останавливало. Я уже ездила в Новый Орлеан. Туда и обратно, без сучка, без задоринки». «Поехали», — подхватила Стелла. Мы имеем право немного развлечься. Через 5 часов Джоэл свернул с Кеннелл-стрит на Ройал-стрит. Французский квартал жил праздничной жизнью. Переулки заполнены местными и туристами, спешащими найти ресторан или заглянуть в клуб. Фасады и фонари в яркой иллюминации. На углу Ибервилл Джоэл остановился перед фасадом отеля «Монтелеоне», самым известным в квартале. Один гостиничный служащий взял их багаж, другой забрал автомобиль Флоре. Гости ступили в холл и будто оказались в другом мире. 3 годами ранее, когда семья не сомневалась, что Пит погиб, но продолжала молиться в надежде на чудо, Флоре уговорила Лизу, чтобы та разрешила ей устроить детям новогоднее путешествие. Лизу тоже пригласила, но та отказалась, заявив, что не в настроении праздновать. Флоре ожидала подобной реакции и приняла отказ с облегчением. Они сели в поезд без нее, через 6 часов прибыли в Новый Орлеан и провели 3 незабываемых дня, гуляя по кварталу. Флоре любила и хорошо знала это место, а также отель «Монтелеоне». Однажды вечером, потягивая в гостиничном баре джин, когда Джоэл пил виски, а Стелла ела шоколад, она призналась, что жить во французском квартале — ее сокровенная мечта. Подальше от округа Форт, в ином мире, где писатели, поэты и драматурги творят и устраивают обеды для гостей. Флоре бы очень хотела, чтобы ее мечта превратилась в реальность. Однако на следующее утро извинилась за то, что много выпила и наговорила глупостей. В рождественский вечер ее с племянником и племянницей тепло приветствовал менеджер и после бокала шампанского подтвердил заказ на 9-часовой ужин. Они разошлись по комнатам, чтобы привести себя в порядок. За коктейлем Флоре озвучила основные правила их пребывания в Новом Орлеане. В следующие 4 дня не обсуждать ни одного из их родителей. Джоэл и Стелла с готовностью согласились. Флоре выпросила у консьержки, что происходит в городе. Оказалось, им найдется чем заняться. Здесь открылся новый джаз-клуб, шла новая бродвейская постановка, появились отличные рестораны. В общем, можно было гулять по кварталу, восхищаться французским антиквариатом на Ройал-стрит, глядеть уличные представления на Джексон-сквер, пить кофе и заедать пончиками в одном из уютных кафе в переулке. Бездельничать, катаясь на речном трамвайчике вдоль дамбы. В городе всегда находилось что-нибудь новенькое. Разумеется, будут долгие обеды в особняке на Чарта-стрит, где их ждет мисс Твилла, подруга Флоре времен жизни в Мемфисе. Она такая же поэтесса, как Флоре. Пишет много, публикует мало. Но в отличие от Флоре, удачно вышла замуж. Ее муж умер молодым, и Твилла стала богатой вдовой из тех, кто предпочитает общество женщин, а не мужчин. Из Мемфиса она уехала примерно в то же время, когда Флоре построила этот красный особняк. Они ужинали в изящном зале ресторана среди нарядно одетых и празднично настроенных людей. Официанты в белых пиджаках разносили тарелки с сырыми устрицами и разливали холодный, как лед, сансер. Сансер — французское вино из сорта Sauvignon Blanc. Вино сделало свое дело. Они развеселились и много смеялись, подшучивая над посетителями. Флоре сообщила, что продлила заказ отеля на целую неделю. Если Стелла и Джоэл захотят, то могут встретить Новый год буйным танцем в гостиничном бальном зале. Округ Форт находился от них далеко.